Альфьери и графиня Альбани. Альфьери Виторио, 1749-1803, итальянский поэт-драматург. Альбани, урожденная княгиня Штольберг, Луиза, графиня Д, 1752-1824. Немецкая аристократка, жена Карла Эдуарда Стюарта, после его смерти Витторио Альфьери, хозяйка литературного салона во Флоренции. Если в истории всемирной литературы есть пример редкой по своему бурному и тревожному характеру связи между поэтом и женщиной, то это, конечно, связь Альфьери и графини Альбани. С другой стороны, трудно также указать более яркий пример непосредственного влияния женщины на творчество поэта, пегас которого всегда нуждается в легких ударах хлыста, чтобы уносить своего повелителя в бездонные пространства поэзии. Графиня Альбани была женой Карла Эдуарда Стюарта, последнего из рода Стюартов, до самой смерти остававшегося претендентом на английский престол. Вышла она за него замуж при необычайных условиях. Карл Эдуард был храбр и неустрашим. Имея всего 25 лет от роду, он в 1745 году высадился в Шотландии во главе ничтожно малой группы приверженцев и в короткое время собрал под свое знамя целую армию, овладел Эдинбургом, разбив короля Георга, чем сразу пошатнул его престол. Вскоре, однако, ему было нанесено решительное поражение, и он бежал после многих приключений во Францию. Людовик XIV относился радушно к его отцу, но Людовик XV согласился по Аахенскому договору изгнать его из своей страны. С этих пор начались бесконечные скитания английского претендента, единственным утешением которого была верная подруга мисс Клементина Уакиншоу. Он сошелся с нею в Шотландии, и она родила ему дочь, которая, однако, послужила впоследствии причиной разлада между родителями. В одно прекрасное время мисс Уакиншоу покинула Карла Эдуарда, и претендент на английский престол остался без главной поддержки. Так как друзья также начали покидать его один за другим, то он с горя стал пьянствовать и в скором времени дошел до такого состояния, что приверженцы Стюартов с ужасом ждали времени, когда последний представитель династии сойдет в могилу, положив конец их надеждам на реставрацию. Тут-то неожиданно вмешалось в дело французское правительство. Карл Эдуард был вызван в Париж, где ему предложили жениться на молодой княжне Штольберг, взамен чего он будет получать 240 тысяч ливров пенсии. Само собой разумеется, что жалкий, истощенный, неумеренной жизнью, потерявший всякие надежды претендент, которому к тому же был 51 год, согласился. И в 1772 году в Париже был совершен брак. Княжна Штольберг и была графиней Альбани. Титул «граф Альбани» Карл Эдуард стал носить спустя некоторое время, когда все попытки его быть признанным кем-либо из европейских коронованных особ в качестве законного английского короля не увенчались успехом. Это была очаровательная женщина. Немка по рождению и имени, она была совершенная француженка по образу мыслей, и к ее очаровательным приемам присоединялась еще необыкновенная живость ума. Ученая без педантизма, страстно любящая искусство, Луиза Штольберг казалось, была рождена для того, чтобы быть грациозной владычицей умственной аристократии своей эпохи в самых высших слоях образованного общества. Близость такой женщины должна была благоприятно отразиться на беспутном Карле Эдуарде, и действительно, он сделался совершенно иным человеком. В нем проснулось и прежнее достоинство, и прежняя вера в свое династическое будущее. К несчастью, ни папа Климент XIV, ни великий герцог Тосканский, во владениях которого он поселился, не признавали его королем, и это заставило его снова погрузиться в прежний мрак отчаяния и опять отдаться вину, дававшему возможность забыть на время все невзгоды жизни. Здоровье его пошатнулось, силы ослабели, жена почувствовала к нему отвращение, тем более, что Карл Эдуард жестоко обращался с ней. Она долго томилась, ждала и искала удобный случай, чтобы решиться порвать со своим мужем, с которым не имела ничего общего, и бежать из Флоренции. Именно в это время приехал во Флоренцию Альфьери, молодой тосканский дворянин и будущая звезда итальянской поэзии. Ему было всего 28 лет, и вполне понятно, что пылкий, восторженный, жаждущий славы поэт не мог пройти мимо великолепного цветка, оказавшегося в куче мусора. Вот как он описывает впечатление, которое произвела на него графиня Альбани. «Только что я кое-как устроился во Флоренции, чтобы прожить там один месяц, как одно новое обстоятельство удержало и, можно сказать, заперло меня там на несколько лет. Это обстоятельство заставило меня для моего же счастья оставить навсегда мою родину. И я, наконец, нашел в золотых цепях, которыми сам себя добровольно опутал, ту литературную свободу, без которой я никогда не сделал бы ничего хорошего. В прошлое лето, проведенное мной во Флоренции, я часто и невольно встречал даму прекрасной наружности и с очень грациозными манерами. Иностранка была аристократического происхождения. Этого невозможно было не заметить, а еще невозможно было, раз ее увидев, не плениться ею. Большая часть здешних аристократов и все сколько-нибудь значительные иностранцы были у нее приняты, но я, погруженный в мои занятия и меланхолию, нелюдимый и странный от природы, старался в особенности избегать женщин, отличавшихся красотой и любезностью, поэтому не хотел в это лето быть ей представленным. Однако же мне очень часто случалось встречаться с ней в театрах и на гулянье, и от этих встреч у меня осталось в глазах и даже в сердце первое очень приятное впечатление. Темные и полные приятного огня глаза, и к этому, что случается очень редко, удивительной белизны кожа и белокурые волосы придавали ее красоте такой блеск, что трудно было, увидев ее, не быть пораженным и побежденным. Ей было 25 лет. С ангельским характером она соединяла любовь к словесности и искусству. Сверх того, она имела большое состояние, но, несмотря на все это, вследствие некоторых обстоятельств, очень тяжелых и грустных, не была счастлива. В ней было слишком много очарования, чтобы не привести меня в смущение. Такова была страсть, с этого времени нечувствительно развившаяся и взявшая верх над всеми моими привязанностями, над всеми моими мыслями. Она угаснет только с моей жизнью. Убедившись через 2 месяца, что это была именно та женщина, которую я искал, потому что она не только не была помехой моей литературной славы, как обыкновенные женщины, любовь моя не только не отрывала меня от полезных занятий, не суживала, если можно так выразиться, моих идей, напротив, она подстрекала, ободряла меня и представляла собой пример всего прекрасного. Узнав и оценив такое редкое сокровище, я страстно отдался ей. И я не обманулся, ибо после 10 лет, в минуту, когда я пишу эти строки, когда, увы, для меня настало время горьких разочарований, я более и более пылаю страстью к ней. А между тем, время уничтожило в ней многие пустые преимущества скороприходящей красоты. Каждый день мое сердце возвышается, смягчается, улучшается с ней, и я думаю и уверен, что и ее сердце, опираясь на мое, почерпнет в нем новые силы. Творческая деятельность поэта забила ключом. Он пишет стихи, в которых изливает свои чувства, или драмы, в которые вкладывает идеи любимой женщины. Чтобы иметь возможность запечатлевать свое поэтическое вдохновение на бумаге, ему приходится даже отказаться от отечества Пьемонта, так как по пьемонтским законам писать вне пределов родины без разрешения цензоров запрещалось под страхом телесного наказания. Жертва эта была искуплена большой продуктивностью, так как ко времени пребывания Альфьери во Флоренции бок о бок с графиней Альбани он написал свои лучшие произведения. Оставалось сделать еще один шаг — освободить несчастную женщину из суровых тисков тирана. Но как этого достигнуть? И вот составился заговор, в котором принял участие сам великий герцог Тосканский. Так как Карл Эдуард не отпускал жену от себя ни на шаг, а, уезжая, буквально запирал ее на ключ, то пришлось прибегнуть к хитрости, выманить ее вместе с мужем однажды на прогулку и путем искусной интриги дать ей проскользнуть в монастырь на глазах удивленного супруга. Карл Эдуард хотел было последовать за ней, но его не впустили. Он начал сильно звонить, ему не отвечали. Наконец в форточке показалась игуменья и заявила, что графиня Альбани просила убежища в монастыре и теперь находится под покровительством ее величества великой герцогини. Конечно, Карл Эдуард негодовал, просил, требовал, хлопотал. Все было напрасно. Молодая Альбани перестала быть женой английского претендента, чтобы сделаться подругой знаменитого поэта. Но прежде чем сойтись окончательно, необходимо было обезопасить графиню от преследований разъяренного мужа и, если можно, добиться развода. Первое сделать было нетрудно. В один прекрасный день из монастыря выехал экипаж, на козлах которого сидел Альфьери, с пистолетом в руке, на всякий случай, и один из его друзей, принимавший участие в заговоре. В экипаже была графиня, которая направлялась в Рим, где муж ничего уже не мог ей сделать. Вскоре туда приехал и Альфьери, и для влюбленной парочки началась счастливая жизнь. Они не жили вместе, этого не позволило бы общественное мнение. Но он часто посещал свою возлюбленную, слишком часто для того, чтобы вскоре не разнеслась молва об отношениях между поэтом и молодой женщиной. Опасаясь преследования со стороны общества и боясь приговора папы, который не замедлил бы изгнать его из Рима, Альфьери покинул вечный город и начал скитальческую жизнь, рифмуя и плача. Это для поэта была просто пытка, которая могла быть прекращена только разводом графини Альбани. Но развод уже не представлялся легким делом, и графиня так, вероятно, и осталась бы женою Карла Эдуарда до его смерти, если бы в Рим не приехал шведский король Густав III, который, вмешавшись в дело очаровательной женщины, добился развода на выгодных для обоих сторон условиях. 3 апреля 1784 года Карл Эдуард подписал документ о разводе. Влюбленные оказались совершенно свободными и на крыльях любви полетели в Эльзас, где можно было пить радости жизни вдали от завистливых взоров и пересудов общественного мнения. Альфьери опять ожил. Во время разлуки с возлюбленной его совершенно оставило вдохновение. Чтобы чем-нибудь заполнить время, он занялся лошадьми, к которым успел пристраститься, но теперь к нему вернулась прежняя страсть к творчеству, и результатом этого явился ряд произведений, в том числе такие трагедии, как «Орест», «Виргиния», «Агамемнон», «Саул». В разгар любовных восторгов им улыбнулось новое счастье, умер Карл Эдуард, продолжавший тенью стоять между Альфьери и графиней Альбани. Это было последнее препятствие. С этой минуты молодая женщина решила больше не скрывать своей связи. Наоборот, переселившись вместе с возлюбленным в Париж, она открыто провозгласила свою связь, гордилась ею, так как ясно сознавала, что гений Альфьери вырос и окреп только благодаря ее влиянию. Она не хотела осветить свои отношения с ним браком, потому что продолжала считать себя законной королевой Англии, но зато вознаградила его такой любовью и преданностью, о которых только мечтают восторженные поэты. Она поддерживала в нем поэтический жар, открыла салон, в котором показывала своего возлюбленного французской и иностранной знати, приготовляла, по остроумному выражению Сен-Рене Тальяндье, царство во владениях поэзии, и, рассчитывая по своему сану на блестящие связи, хотела ими воспользоваться для славы человека, который мог обессмертить ее имя. Альфьери действительно обессмертил графиню в своей автобиографии, в которой прославляет возлюбленную в самых восторженных выражениях, а в посвящении к Мирре он прямо восклицает, обращаясь к предмету своего сердца: «В тебе одной источник поэзии и вдохновения. Жизнь моя началась только с того дня, как слилась с твоей жизнью». Ужасы революции вскоре заставили влюбленных покинуть Париж. Но тут им едва не пришлось стать жертвами тех, от кого они убегали. Запасшись необходимыми паспортами, Альфьери выехал в 1791 году вместе с графиней и прислугой из города. У заставы их остановили 5 национальных гвардейцев, которые, найдя паспорта в порядке, уже пропустили их, но вдруг из соседнего трактира выбежали несколько человек и стали кричать: «Смерть аристократам! В ратушу их! Они уезжают из Парижа с деньгами, чтобы заставить бедный народ голодать!» Собралась толпа. Многие начали требовать, чтобы аристократы были казнены. Только благодаря мужеству Альфьери дело кончилось благополучно. Он бросился в самую толпу и начал кричать, держа в руках паспорта, что он не француз, а итальянец, и непременно проедет. Толпа оторопела, пораженная его смелостью, и Альфьери действительно проехал. А через 2 дня, находясь уже вне Франции, он узнал, что на их квартиру явились комиссары, чтобы арестовать графиню Альбани, и, не найдя ее дома, конфисковали имущество. Влюбленные поселились во Флоренции, где провели 10 лет во взаимном поклонении, любви и преданности. Графиня Альбани до конца дней Альфьери ухаживала за ним, гордилась им, поощряла его и окружала той тонкой сетью заботливости и внимания, в которой человек, раз попав, забывает все окружающее. Не заметил Альфьери только того, как его возлюбленная втихомолку сошлась с художником Фабром. Графиня Альбани очень любила живопись, а так как она любила и Альфьери, то результатом этого явилось желание сблизить французского художника с итальянским поэтом. Она стала брать уроки у Фабра. Подруга гордого поэта, королева Англии и бывшая жена последнего из Стюартов увлеклась свободным мастером кисти. Альфьери вскоре умер, так и не узнав, какого рода уроки давал молодой художник его очаровательной подруге.